по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, но можете послать его на пейджер номер 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от Виктора Александровича Левенцова из Москвы. Вот что он пишет. На станциях метро кольцевой линии Москвы стоят гранитные скамьи, а сиденье выполнено из дерева. Проходя мимо скамьи, я увидел, что она огорожена красно-белой лентой, и на ней висит надпись «Полачено». Это значит, что она покрыта лаком. Скажите, правомочно ли, спрашивает Виктор Александрович, такая надпись? Ну, вместо слова «правомочно» я употребил бы просто слово «правильно». Конечно, нет. Конечно, во-первых, нет глагола «палачить». Строго говоря, вот это слово, которое прочитал наш слушатель, это краткое страдательное причастие от этого несуществующего глагола. Есть словосочетание «покрыть лаком». Вообще история с этим явлением несколько запутанная. Дело Но в том, мы уже ведь отвечали на подобное письмо, так что это, значит, второе уже такое. Уже второе, да, и уже в Москве. Угу. Дело в том, что само это явление возникло не так давно. Обычно, когда скамья недавно окрашена, на нее у нас вешают объявление, которое гласит «Осторожно, окрашено». Любопытно, что когда англичане делают то же самое, они пишут не просто «окрашено», они пишут «wet paint». И слово «wet», которое сырой, означает да, «сырой», «влажный», указывает как раз на то, что краска-то еще сырая. Слово «окрашено», которое обычно пишут у нас, в принципе, как раз не означает с обязательностью, что это свежеокрашенная Конечно. Поверхность, и что есть риск безнадежно испачкать одежду. Так что и в нашей традиционной надписи «осторожно окрашено» есть некоторая условность, но там нет никаких отступлений от грамматических правил. Здесь отступление заключается в том, что использовано слово, которого не существует. Ну, вернее, использована форма страдательного причастия от этого слова. Если вы спросите, как же нужно было правильно написать, здесь нет другого пути, как или написать «осторожно, свежеокрашено» или «осторожно, свежепокрытая лаком поверхность». Вот длинно, неудобно, но зато грамотно. Как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Вернувшись из Горелого. И очень рада была еще в конце весны, что мы теперь беседуем с двумя докторами филологических наук. Это звучит очень хорошо. И скажите, пожалуйста, во-первых, вот когда мы говорили о том, что жало и жалко, и жаль, это однокоренные слова, все-таки нельзя говорить птичку жалко, да? Об этом даже говорили, по-моему, Филя со Степашкой. И говорили, это пчелы жаль. А Степашка смеется. Так это же они нас жалят. И все-таки нужно говорить, пчелку жаль, да? Это во-первых. Во-вторых, еще филологи собирались в прошлом году, и половина из них смотрит телевизор, а половина телевидение. И почти все они мучаются. Вроде нас, все мы за Есениным идем, а не за Пушкиным, извините. Что со всем этим делать? И вообще, знаете еще что? А ровно так же, и ровно такой же уже принято в обращении. А еще... Ой, давайте хватит, мы просто сейчас наполовину не ответим. В несколько раз, а теперь все, даже президент говорит в разы. Это уже такая норма у нас, да? И самое последнее. Нет. Не получается у меня, не получается и не хочется мне говорить... Так не хочется и не надо, давайте на следующий раз оставим. Подождите, полсекундочки. Не хочется мне говорить легко усвояемые продукты, а хочется говорить усваиваемые. Неужели я так сильно не права? Спасибо. Спасибо большое за обойму вопросов. Вот сейчас наполовину не ответим, просто не успели все записать, наверное. Ну, постараемся. По поводу «жаль» и «жалко» формально это действительно так. Предполагается, что в русском литературном языке лучше использовать форму «жаль». «Жалко» дает вот какой-то ненужный, якобы здесь есть... То есть суффикс здесь действительно есть суффикс «ка», но вопрос в том, насколько он уменьшает вот эту печаль и скорбь. Ну, считается, что «жаль», да, лучше говорить. Но именно считается. Да, хотел бы я представить себе знаменитую сцену в хорошо известном фильме, где Александр Демьяненко произносит вот эту знаменитую фразу «птичку жалко». Хотел бы я представить его себе вот в том состоянии, в каком он находился, чтобы он вот сказал вот таким абсолютно литературным и правильным тоном «птицу жаль». Ну, зато это было высокопарно бы и красиво, да, и сразу какой стилистический регистр возникает. Но неправда. Но была бы неправда. Да. По поводу «смотрит телевидение» и «смотрит телевизор». Конечно, «смотрит телевизор», телевидение – это средство массовой информации. Перед нами пример вообще достаточно частотного расширения значения слова, когда приспособление и то, что да, вот, с него выходит, или то, для чего оно нужно, заменяют друг друга. Хотя смотрит телевидение, ну да, это все-таки не есть хорошо. Мучить и мучить. Дело вот в чем. Екатерина Павловна, строго говоря, права, обратив внимание на то, что сейчас практически не употребляется глагол «мучить» и производные, то есть и его формы. Вместо «мучить» и «мучаться» говорят «мучать» и «мучаться». Соответственно, по-разному звучат и формы этих глаголов. Сами эти глаголы считаются дублетами, то есть они вполне могут заменять друг друга практически во всех вариантах литературного языка. Однако с тем уточнением, что в письменном тексте, отвечающем самым строгим требованиям, рекомендуется употреблять вариант этого глагола с суффиксом «и» – «мучить». Соответственно, он мучится, а не мучатся. Не мучаются, а мучатся. Повторяю, эти два дублета имеют просто разные формы. Однако формы более распространенные с суффиксом «а» сегодня очевидным образом одерживают победу по той простой причине, что эти формы подстраиваются под наиболее широко распространенную модель словоизменения русских глаголов, продуктивных русских глаголов, регулярных, самых регулярных русских глаголов. Это так называемый первый глаголы первого класса. Поэтому тот процесс, который происходит с этими двумя глаголами, предсказуем. И понятно, что рано или поздно старшая норма с суффиксом «и» будет оттеснена на задний план. Да, и мне очень нравится, как в пособиях у Розенталь, профессора Розенталя, очень интересно, вот именно об этой паре сказано буквально следующее, что форма «мучить» — это устаревшая форма, а форма «мучить» — это еще разговорная. То есть получается, что у нас нет нейтральной, литературной, вот абсолютно безупречной формы. То есть мы все время должны выбирать вот между двумя такими. А следовательно, если мы хотим абсолютно правильно сказать, выберем старший вариант нормы — «мучить». Ровно так же превратилось ли вот такое словоупотребление вместо «точно так же», «ровно так же», вместо «точно то же самое», «ровно то же самое», превратилось ли такое словоупотребление в норму? Нет, нормой это не стало, хотя это очень широко распространено, и распространено вплоть до профессиональной речи лингвистов, специалистов по русскому языку. Мне не раз приходилось слышать в докладах лингвистов-москвичей употребление вот этого словечка «ровно». По моим наблюдениям, по моим ощущениям, оно пришло к нам все-таки из Москвы. Ну и последнее – усвояемые и усваиваемые. Понимаете, Екатерина Павловна, с одной стороны, ваша логика очевидна. В русском языке есть глагол «усваивать», но нет глагола «усвоять». Однако бывает, что, в противоречии с тем, что я говорил, отвечая на предыдущий вопрос о страдательном причастии Палачина, там я говорил, что это причастие от несуществующего глагола, а здесь я хочу сказать, что это прилагательное, но подчеркиваю, прилагательное, легко усвояемый, это прилагательное, от глагола «усваивать», но не причастие. И вот когда от глагола образуется не причастие, а прилагательное, тогда возможно отступление от первоначального исходного облика глагольной основы. В прилагательном легко усвояемые происходит модификация, изменение исходной глагольной основы. И, кстати, я хочу подчеркнуть, что слово, что нам хорошо знакомо слово «легко усвояемый», но отдельного слова без вот этой первой части, простого, несложного, усвояемый, просто не существует. Так что здесь приходится смириться с тем, что в языке есть такое слово, такое прилагательное, которое образовано таким образом, и другого пути, кроме как признать этот факт, у нас нет. А как это по-русски? Да, слушаем ваш вопрос по телефону. Здравствуйте, простите, пожалуйста, меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос. Существует ли слово «сгораемый»? Я помню, что нас в школе учили, что «сгорать» — глагол непереходный, от него такое причастие образовать нельзя. Ну, так же, как нельзя сказать «прыгаемый». А тут вдруг обнаружила это слово в словаре Ушакова. А в каком контексте, с какими примерами? А в словаре Ушакова с какими примерами? Ну, например, да. Ну, там написано, что это то, что способно сгорать. Понятно. Татьяна, здесь история, которая напоминает только что прозвучавшую, да. Это не причастие, это прилагательное. Можно спорить о том, насколько верно оно образовано, нельзя ли было образовать более точную и непротиворечивую форму. Но ведь, во всяком случае, когда мы говорим «не сгораемый шкаф», это у вас не вызывает, наверное, никаких сомнений. А ведь различие только в наличии приставки «не». Это, повторяю, не причастие, а прилагательное. При образовании прилагательных вопрос о переходности утрачивает острую актуальность. И потому форма «сгораемый», хотя она, по-моему, если употребляется, то очень редко, чаще не сгораемый, вот эта форма никаких сомнений не вызывает. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем еще ваш вопрос по телефону. Здравствуйте, добрый Здравствуйте. Вечер. Это Любовь Петровна. Я вот задавала вопрос по поводу выражения «сон в руку». Михаил Яковлевич обещал ответить, но я пока не услышала. Можно? Любовь Петровна, это вопрос очень серьезный, практически такой же, как история о том, откуда появилось предложение «у России две проблемы – дороги и дураки». То есть, если в первом случае огромное количество вариаций приписывают эту фразу и Гоголю, и Пушкину, и Карамзину, и так далее, то «сон в руку» – это тоже не очень простой фразеологизм. Дело в том, что этимологические словари нам никакой информации об этом не дают. Можно сказать, что еще в XIX веке этот фразеологизм имел иные формы, то есть можно было «сон в руку», «увидеть в руку» и так далее. Это отражено в словаре Михельсона, знаменитом словаре двухтомном «Ходячих слов и выражений». А вот происхождение его все-таки требует больших разысканий. Любовь Петровна, вы задали очень сложный вопрос. Как это по-русски? Татьяна нам пишет, а что же значит и откуда взялось выражение «тихой сапой»? Что такое это сапа? Сапа – это тот же самый корень французский «сап», что мы находим в слове «сапер». Это окоп небольшой. Тихой сапой из-под тишка, тайком, то есть для чего и созданы длинные окопы, из которых можно переходить, перебегать и так далее. То есть вот такой вот исконно русский фразеологизм, восходящий к французскому слову. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Да, вы в эфире. Алло. Да, вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, да. Меня зовут Людмила Алексеевна. Я училась в школе в 50-е годы. И нас учили писать заявление. И обязательно указывали, что инициалы ставятся всегда перед фамилией и никогда после. А сейчас сплошь рядом я встречаю, когда ставятся сзади. Это, мне кажется, неприлично. Права я или нет? Спасибо. Ну, вообще-то, Людмила Алексеевна, если мы говорим об официальных деловых документах, то инициалы там скорее должны... Ну, во всяком случае, если мы говорим об административном стиле, то инициалы ставятся после фамилии. Предполагается, что главное в граждане не фамилия, а уж инициалы можно и не раскрывать. Но вот во всех остальных случаях, будь то письмо, какие-то упоминания кого-либо, там, допустим, там, мы не можем сказать, что в романе Толстого «Л.Н.» что-либо там описано. Вот во всех остальных случаях все-таки инициал нужно ставить в начале, перед фамилией, потому что таким образом подчеркивается уважение к человеку. А вот в заявлениях, я думаю, что все-таки, наверное, сохранять эту форму. В заявлении существует еще одна тонкость. В шапке заявления есть два имени. Имя того, на чье имя мы пишем заявление, и, соответственно, имя заявителя. Так вот, если вы желаете подчеркнуть особую, высокую степень уважения к лицу, на чье имя вы пишете заявление, то вы имеете полное право поставить инициалы этого лица перед его фамилией. Но вот что касается вашей собственной фамилии, то ваши инициалы должны следовать после нее. Почему? Потому что для... как Валерий Анатольевич сказал, не просто официально деловых бумаг, но бумаг именно вот административного хождения. Крайне существенно, помимо прочего, однозначная идентификация лица заявителя. А в базах данных, во всевозможных списках, вспомните в конце концов, раз уж вы о школе вспомнили, как заполняется классный журнал. В начале фамилия, затем имя или инициал, или инициалы. Потому что именно по первой букве фамилии в алфавитном порядке обычно в списках люди и располагаются. И здесь уже никуда не деться. Хотя, повторяю, Валерий Анатольевич совершенно справедливо сказал, что это касается вот именно бумаг административного хождения. Ну, если написать заявление и на имя начальника, и его инициалы поставить перед фамилией, а свои инициалы после фамилии, отдел кадров не сочтет это какой-то неразберихой, неграмотностью и вообще несовершенным заявлением. Вы знаете, Елена Николаевна, в отделах кадров работают разные люди. Бывает, что придираются еще и не к таким вещам. И не к такой, и не к таким мелочам. Но я, во всяком случае, не помню придирок, которые касались бы именно вот этой стороны дела. Вот этого не могу припомнить. Вы так пишете заявление? Я именно так пишу заявление. Если я пишу заявление, то я инициалы того лица, к которому я обращаюсь, ставлю перед его фамилией. Дальше я не использую предлог «от», потому что это не кому от кого, а кому чье заявление. И дальше сначала я указываю свою фамилию в родительном падеже, потом инициалы, потом в зависимости от того, что за род заявления. Либо проживающего там-то, либо, если это внутреннее заявление в том учреждении, где я и так работаю, то я указываю свою должность. Ну, смотрите, а то дадим рекомендации. Будут люди жаловаться нам, но я думаю, что нет, это рекомендация не страшная, не страшная, не опасная. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще слушаем ваш вопрос или комментарий по телефону. Добрый день. Хотелось спросить ваше мнение по происхождению слова имя Зинаида. А может, про имена договорились, не рассказывать? Послушайте, вот я изучала породы голубей, и есть горлица сокора, и в скобках стоит Зинаида. Я думаю, не от этого ли, как сказать, нет ли тут связи какой-то? Горлица сокора, а по латыни написано Зинаида. Так может быть, Зинаида – это горлица? Ну, если вспомнить, спасибо, что вы нас хоть не про породы голубей стали спрашивать. Это бывают такие мудреные вопросы. Ну, мы попробуем, конечно, что-нибудь поискать. Если удастся, и мы вдобавок станем еще и любителями орнитологами, то в следующей передаче попробуем ответить. Как это по-русски? Да, слушаем еще вопрос по телефону. Вы здравствуйте, в эфире. Вас беспокоит Наталья. Да, слушаем. Не только в 50-е годы в школе, но и в 70-е, 80-е, начало 90-х в деловой переписке всегда инициалы стояли перед фамилией. Но сейчас все перевернулось. Спасибо вам большое за интересную передачу. Спасибо всем нашим слушателям за участие, потому что это с вашей помощью делается эта программа. А Наташа нас спрашивает, что такое ротация? Вот ротация депутатов Духовного Совета. Каково происхождение слова? Ротация от латинского rotate, что означает крутить, менять. И в современном русском языке, в экономическом дискурсе, это слово означает поочередное пребывание в какой-либо должности. То есть время от времени на выборных должностях должна происходить ротация. Это означает, что состав депутатов, состав выборных лиц должен меняться. Вот, собственно, и все. Хотя вот, да, во-первых, ротация пишется через букву О в первом слоге, и ротация депутатов Духовного Совета у меня вызывает вопросы, кто это, что это за люди. Ну, может быть, это ошибка оператора пейджинговой кампании. Может быть, Верховного Совета, может быть, еще какого-нибудь совета. А вообще, конечно, вот здесь идея вращения как раз и работает. Есть слово «ротор», которое прекрасно известно в русском языке. Это вращающаяся деталь многих механизмов, в том числе электродвигателей. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем. Кто же нам дозвонился? Да, вот это Борис говорит. Вот, насчет слова «пример». У него тот же корень, что в слове «мера» или... он как бы иностранного происхождения, там, ну, по аналогии с тем, что primary school, скажем, начальная школа, primaries — это предварительные выборы какие-то, ну, prime time, вот что-то вот. То есть это от слова «мера» или... Это не от слова «мера», это от глагола «примерить». Это глагола «примерить». Примерить, приложить. В польском вместо «например» говорят «на пшиклад». По-украински это будет «на приклад». Так что здесь все очень легко. Мы берем и применяем, примеряем, прикладываем какое-то общее утверждение к какому-то конкретному факту. Или мы, наоборот, какой-то конкретный факт, приводя его в качестве примера, мы как бы прикладываем его, как бы примеряем его к некоторому общему утверждению. Конечно, от глагола «примерить» корень «мер». В этом вы правы. Ну что ж, давайте еще письма не забывать. Или, может быть, что-то из старых вопросов у нас осталось, на что мы должны ответить. Есть у нас, конечно, письма. И есть вопросы. Вот вопрос из письма, который прислал наш постоянный корреспондент Борис Васильевич К. Прочитал, пишет он, в газете «24 часа» статью «В. Химика. Петербургская фамильярность». Речь шла о молодежном сленге, применительно к наименованию наших улиц и прочих известных в городе мест. Автор пишет, что термин «фонтанка» уже стал нормой, и это нормально. Первоначально это была фонтанная река. Вполне можно допустить название «публичка», «гражданка» и даже с оговоркой «опрашка». Но совсем недопустимо употребление имен «Васька» – Васильевский остров, «Катька» – Екатерининский садик и совсем уж «Дворцовка» – Дворцовая площадь. Здесь я не только солидарен с автором статьи, но даже более резок в своей оценке. Добавил бы еще ненавистный мне термин «Петроградка». Но далее господин химик пишет, что началось все с появления имени Питер для нашего города, очевидно, вместо имени Петроград, которое, мол, выдумали революционные матросы, и явно рассматривают его как низкое просторечие, неприемлемое и даже оскорбительное наименование. Ну вот и дальше Борис Васильевич высказывает свое категорическое несогласие с точки зрения Василия Васильевича Химика и пишет, что это название даже более благозвучное и гладкое, чем слова «Санкт-Петербург» и «Петроград». Борис Васильевич, я должен сказать, что автор, которого вы цитируете, Василий Васильевич Химик, профессор Петербургского университета, великолепный специалист по русскому языку, известный целым рядом монографий. И словарем. Одна из монографий Василия Васильевича Химика посвящена как раз городскому просторечию. То есть это тот случай, когда человек пишет о том, что он знает лучше, если не всех, то во всяком случае очень и очень многих. И если Василий Васильевич Химик утверждает, что вот такое наименование нашего города, по всей видимости, связано с революционными матросами, то во всяком случае к этому утверждению нужно относиться с доверием. Другое дело, что благозвучно на вкус Василия Васильевича Химика, что неблагозвучно на вкус Бориса Васильевича К. О вкусах спорить — совершенно бессмысленное занятие. И я не думаю, что целью Василия Васильевича Химика в этой статье было навсегда и категорически запретить употребление вот такого наименования для нашего города. Он просто рассказывает о том, откуда это взялось. И если уж он начинает в статье с того, что объясняет, что когда-то несуществовавшее название «Фонтанка» теперь имеет все права гражданства, и никому не приходит в голову «Фонтанку» называть «Фонтанной рекой», то смысл статьи-то, по всей видимости, сводится как раз не к запретам, а к комментарию относительно того, что происходит в нашей речи, в частности, в нашей городской микротопонимике. Вот думаю, что здесь требуется несколько большая осторожность в суждениях. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Да, добрый вечер. Меня зовут Татьяна Григорьевна. Здравствуйте. Во-первых, я хотела ответить радиослушательнице о происхождении имя Зинаида, имени Зинаида. Зинаида – это греческое слово, в переводе с греческого значит «божественное». А вопрос вот такой. Скажите, пожалуйста, такие слова, как мед, перец, хлеб во множественном числе, образование множественного числа. Я всегда считала, что перец и во множественном остается перец. Мед. Вот сейчас приходится слышать, как говорят, меда, перцы, хлеба. То есть не те хлеба, которые колосятся на полях, а тот хлеб, который продается в магазине. Вот скажите, пожалуйста. Хороший вопрос. Спасибо вам большое за этот вопрос. Дело вот в чем. Прежде всего, вы не вполне корректно употребляете грамматический термин «множественное число». Когда мы говорим о перце, которого, если вы имеете в виду молотый перец, которым мы приправляем еду, то не может быть одного перца в принципе. Правда? Это порошок некий, да? Или горошинки. Ну, да? Конечно. Соответственно, разумеется, в этом случае перец выступает как существительное собирательное. Когда мы говорим о плодах, которые, допустим, каким-то образом готовят, ну, например, фаршированный перец, то в этом случае хозяйка может сказать, что вот на одной тарелке у нее поместилось 3 перца, а на соседней тарелке у нее лежат 6 перцев. А как ей еще сказать? Здесь слово «перец» утрачивает собирательное значение и приобретает способность употребляться как в единственном, так и во множественном числе. Но, повторяю, в этой счетной функции оно применимо только, разумеется, вот, к, ну, скажем так, болгарскому перцу или острому перцу чили, вот такие длинненькие, красненькие, знаете, вот, штучки. Что касается меда, разумеется, когда речь идет о разных сортах меда, а тем более, когда речь идет о напитки, хмельном напитки, которые употребляли в Древней Руси, тогда, разумеется, может возникнуть счетная функция у этого слова, и тогда может возникнуть форма множественного числа «меды». То же касается и существительного «хлеб». Конечно, если лежит несколько разных сортов хлеба на столе, причем это целые буханки, или можно как-то иначе их называть, вот хлебы лежат на столе, но не хлеба ни в коем случае. Хлеба вот Роман нам уже цитату прислал из «Радищева. Путешествия из Петербурга в Москву». Конечно. «Хозяйка начала ставить хлебы в печь». Да, разумеется. Хлеба, вот эта форма закреплена только за колосящимися, по точному выражению нашей слушательницы, хлебами в поле. По-русски. Да, пожалуйста, слушаем ваш вопрос или комментарий по телефону. Алло. Да, здравствуйте, вас слушаем. Здравствуйте, меня Аркадий зовут. Да-да, я слушаю. По поводу Питера. Вот «Ревизор» Гоголя, действие 5. Как же мы теперь, где будем жить, здесь или в Питере? Еще мне революционный матрос, я так и не понял. Слово, видимо, давно употребляется. Разве не так? Аркадий, спасибо вам большое. Спасибо. Честно говоря, вот получилось так, что у меня просто в памяти не было готового примера. Вы как раз подсказали этот готовый пример. То, что вот это ласкательное наименование «Питер» придумали революционные матросы, это очень старая версия. И, кстати, я в данный момент не имею права утверждать, что Василий Васильевич Химик в своей статье эту версию приводил как единственно существующую. Я эту статью, в отличие от Бориса Васильевича, просто не читал. Ну, а коль скоро даже у Гоголя Городничий и его супруга употребляют вот эту форму «Питер», значит, на самом деле образована она не от Петроград, а от Петербург. Вспомним, что в XVIII веке в первой его половине очень часто не только произносили, но и писали «Петербург» через «и» из буквы «х» на конце. Так что история эта старая, и тем более не стоит увлекаться оценочными вкусовыми суждениями насчет этого наименования. Кому как нравится. А вот роман нам сообщает, что Питером в прошлом именовался не Петербург в целом, а только часть, расположенная на северном берегу Невы, бывшая в прошлом городская окраина. И отождествлять Питер и Петроград в целом стали только после революции. И, кстати, эту точку зрения неоднократно по разным поводам и в разных программах проговаривал знаменитый историк Лурье. Он говорил о том, что до революции Питером называли именно Петроградскую и Выборгскую сторону, то есть такие рабочие окраины, соответственно, питерские люди, вот это вот те товарищи. Поэтому и у Гоголя надо еще выяснить, Питер это что имеется в виду, авось и вот этот вот северный. Да. Как это по-русски-то? Да, вопрос по телефону слушаем. Алло. Да, слушаем вас. Николай, здравствуйте. Андрей зовут. Объясните, пожалуйста, что означает слово «ипостась»? Проявление чего-либо, то есть одно из разновидностей, ну, в первую очередь, да, когда мы говорим о божественной ипостаси, то есть одно из проявлений Бога в религиях, где предполагается, что он может выступать в разных, скажем, лицах. Слово заимствовано, безусловно, из греческого языка, ипостась, вообще есть хипокриси, это еще и лицемерие, то есть, может быть, ну, надо обратиться к словарям. Ипостасис. Да, то есть это, скорее всего, что-то связано с лицом, то есть вот как вот проявление. Это слово сегодня еще употребляется в значении «сторона». Мы можем сказать, что вот в этой своей ипостаси человек, о котором мы говорим, известен как вот... Ну, например, вы говорите о человеке, имея в виду его личные качества, вы потом о нем же говорите как о профессионале. Вот в этой ипостаси он известен своим ревностным отношением к делу, предположим. А вот в другой ипостаси, то есть в другом своем качестве, в другой социальной роли, с другой своей стороны, он может обладать еще какими-то чертами. Вот что подразумевается, когда говорят об ипостасях. Как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Викторовна. Маленький вопросик Михаилу Яковлевичу. Вот некоторое время назад по телевидению была такая реклама, известная спортсменка говорила: «Мне теперь не страшны любые препятствия». Поясните, пожалуйста, что это неграмотно. Спасибо. «Мне теперь не страшны любые препятствия»? И это неграмотно. Ну, честно говоря, я в затруднении, Ольга Викторовна, поскольку, во всяком случае, очевидного ответа на ваш вопрос никакие у меня готовы нет. Может быть, не страшны никакие препятствия. Может быть, Ольга Викторовна подразумевает, что слово «страшный» здесь употреблено неуместно. Во всяком случае, очевидной, явной, грубой ошибки я здесь не вижу. Если Ольга Викторовна уточнит свой вопрос, возможно, мы сможем дать более содержательный ответ. Ну, отвлечемся сейчас от звонков и послушаем песню Микаэля Таривердиева «Радио». На земле нет радиостанции, которая передавала бы надежды и страхи бессонной ночи. На земле нет радиостанции, которая передавала бы жаркий ночной шепот, скрип двери, щелчок выключения.

обречен вот, на банкротство, на смерть, вот обреченность такая, безысходность. А вот я представительница давно в этих программке обречен на известность, обречен на подвиг. Вот правильно это или нет? Это спасибо. Вот первое, ага. Первый вопрос. Так, а второй? Вот, а второй вопрос. Отцова хроника. Какое прилагательное? Хроника? Вот, да. Хроникальный? Хроникальный, да. А то у него тут у нас такие ассоциации тоже разводятся. Ну, все равно, понятно. Вот, и потом еще вот говорят аэропорт, аэропорта. Вот правильно вот это или нет? А потом это пастор, пастора. Не пастора, а пастора. Не порт, а порта. Аэропорты, правильно, аэропорта это считается устаревшей формой. И пасторы, пастора, конечно, я даже не слышал такой формы. Да, категорически. Да, вот покаяние, покаяние, вот... Как-то по-разному говорят. Это уже другого рода пример. И все-таки, конечно, покаяние. Покаяние – это тоже не хуже нормы. То есть это не нормативная форма. Она безнадежно устарела. Рода, да. Видимо, безнадежно устарела. Что касается обречен, в сочетании не с резко отрицательно оцениваемой, а наоборот с явно положительно оцениваемыми понятиями, например, обречен на успех, обречен на известность, это игра слов, которая какое-то время назад, может быть, два, может быть, два с половиной, три даже десятилетия назад, была еще свежа и воспринималась как проявление, как признак остроумия. Сейчас это уже стертая игра слов, но, тем не менее, она остается именно игрой слов, потому что слово, глагол «обречь», ну и, разумеется, причастие от этого глагола, несет в своем значении обязательный элемент негативного качества тех последствий, на которые кто-то или что-то кого-то обрекает. Поэтому никаких элементов языковой игры и никаких отступлений от нормы не содержит высказывание «обречь на неудачу» и, безусловно, содержит элемент языковой игры, который многими уже не осознается, а вот Жанна Александровна это очень хорошо чувствует. Выражение типа «обречен на успех». Это не норма, это все-таки все еще языковая игра. Значение глагола «обречь» не изменилось. Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте. Юрий Юрьевич. Скажите, пожалуйста, вот сегодня в несколько времени была статья Михаила Эпштейна. Филолога. Так вот он пишет там, что русский язык деградирует и приводит такие обоснования, что в прошлом веке словари, скажем, английский и русский содержали примерно равное количество слов, а на сегодняшний день в английских словарях около миллиона слов, а в самом обширном русском, как он пишет, 150 тысяч, примерно так. Господи, каких только цифр мы не встречали, да? И каких людей только не придумывают, да. В чем ваш вопрос, Юрий Юрьевич? Прокомментируйте, пожалуйста, так ли это. Не читайте работы Эйнштейна. Понимаете, Юрий Юрьевич, это самая краткая рекомендация, хотя в общем я готов даже и подписаться под этим. Михаил Эпштейн окончил филологический факультет Московского университета. Повторяю, это дипломированный филолог. И то, что он делает, называется передергиванием. Уж Эпштейну, как филологу, прекрасно известно, что при составлении словарей люди руководствуются определенными принципами. Так вот, принципы, которыми руководствуются русские лексикографы, существенно отличаются от принципов, которыми руководствуются английские и американские лексикографы. Миллионное слово, а действительно зафиксировано миллионное слово в английском языке, и уже не вчера. Миллионное слово может появиться в языке только в том случае, если лексикографы считают входящим в состав общенационального языка все, что угодно, что хотя бы какое-то количество раз, но там есть какой-то количественный порог, 50 раз, там, 1000 раз, 10 тысяч раз встретилось в интернете. Вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что такое интернет, какое безумное количество людей им связывает, и как мгновенно разрастается количество употребления одного и того же слова, даже путем копирования.